Глава 5. Ольга бежала по ступеням, не оглядываясь. Сердце гулко стучало где-то в висках, губы пылали от неистовых поцелуев. Ей не терпелось оказаться в своей одинокой квартире, упасть лицом в подушку и отчаянно разрыдаться. А еще лучше смыть с себя поскорее этот терпкий, пряный аромат мужчины, которым, кажется, насквозь пропитались ее кожа и волосы. Какой ужасный вечер! Какой захватывающий! Невероятно! С ума сойти! Только сейчас, громко стуча каблучками в тишине подъезда, девушка вдруг осознала, что произошло. Ее профессор, строгий, неумолимый, тот, кого все считали бездушным айсбергом, он целовал ее в темноте под козырьком подъезда. Делал это пылко и страстно, как юный мальчишка. Нет, как дикий голодный зверь. И если бы не ее горящие огнем губы и не жар во всем теле, она бы точно не поверила в то, что ей это не приснилось. «Явилась!» — раздался ехидный голосок, едва Алексеева ступила на площадку. Из соседней двери показалась кудрявая шевелюра соседки Лильки. 2 недели назад, когда Оля была в совершенном раздрае, Лилька протянула ей руку помощи и нашла это жилье. Теперь пробежать мимо нее, сделав вид, что не заметила, Алексеева не могла. «Привет!» — хрипло ответила Ольга, пряча взгляд. Соседка вышла на лестничную клетку и оглядела ее с ног до головы. «Вижу, все получилось, да?» «Нет», — выдохнула Алексеева, выуживая из сумочки дрожащими пальцами ключи. Зря она накануне рассказала ей о предстоящей встрече. Теперь не избежать допроса с пристрастием. «Жаль», — хмыкнула девчонка. «Вот я и гляжу, ты какая-то нервная вернулась. Случилось чего?» Она потрясла кудрявой головой. «Или, может, он того? Маньяком оказался?» «Лиля!» — взмолилась Алексеева, оглядываясь на соседку. «Ничего не вышло, потому что он не пришел. «Во как!» — Лилька почесала затылок. Оля с трудом вставила ключ в замочную скважину, провернула, навалилась на дверь и тихо сказала. «А может, пришел, увидел меня и ушел, поэтому я и напилась, и натворила глупостей». «Так ты все-таки избавилась от девственности?» — радостно присвистнула девчонка. «Если бы!» Алексеева открыла дверь и повернулась к Лильке. Горько вздохнув, она жалобно пропищала. «Я встретила в кафе нашего преподавателя и выложила ему все. Рассказала о своих проблемах, даже о том, что собиралась переспать с незнакомцем». «Блин!» — прикусила губу ее новая подруга. «Именно. Не коньяк, а сыворотка правды какая-то». «Так ты же вроде не пьешь», — нахмурилась Лилька, упирая руки в бока. В плюшевых тапочках, коротком топе и старых потертых джинсовых шортах она выглядела совсем ребенком. «В том-то и дело, что не пью!» — Алексеева покачала головой. «Иначе бы не опозорилась и не стала бы вешаться ему на шею». «Кому?» — глаза Лильки округлились. «Кому-кому? Профессору! Он по доброте душевной подвез меня до дома и проводил до подъезда, а потом...» «Потом, не знаю, как вышло, в общем...» Присосалась я к нему, как пиявка, ну и позорище. «Ты его поцеловала?» Ольга беспомощно опустила плечи. «Да, кажется, или он меня. Сама не поняла, как это вышло». Она нарисовала в воздухе шапку ядерного взрыва. «Пшш!» «И все. Мы пытаемся сожрать друг друга возле подъезда». Лилька принялась обмахиваться руками. «Потрясающе! Что здесь потрясающего? Мне так стыдно!» «А кто он? Он хоть симпатичный, профессор твой?» Соседка прищурилась. «Или того, как все профессора, старый лысеющий с огромным пузом?» «Если это кто-то из наших, дай угадаю». Она округлила глаза. «Только не говори, что Князев». «Фу!» — Алексеева наморщила нос. «Конечно нет. Он красивый, наверное». «О мой бог!» Лилька схватилась за сердце и пошатнулась. «Я боюсь это произнести. Неужели...» «Озеров», — выпалила Оля и зажмурилась. «Вау, Олька, какая ты счастливая!» — с придыханием сказала соседка. «Он же ходячий секс!» Алексеева не разделяла ее восторгов. «Все, мне конец!» — прошептала она, глядя на то, как Лилька заламывает руки. «Не представляю, как завтра явлюсь в университет и буду смотреть ему в глаза». «Как с вызовом!» Девчонка потерла ладони друг от друга. «Зачем тебе какой-то задрот из приложения для знакомств, если можно совратить нашего неприступного профессора? Ты знаешь, сколько девчонок с нашего потока перед ним хвостами вертели?» «Да все! Он того, кремень! Даже глазом не моргнул ни разу!» «Лиля!» — взмолилась Оля. «Идем!» — соседка ломанулась в приоткрытую дверь. «Расскажешь мне все в деталях?» «Извини!» — покачала головой Алексеева. «Лиль, давай не сейчас, ладно? Мне нужно побыть одной. Завтра все обсудим, хорошо?» «Хорошо!» — неохотно согласилась обладательница озорных кудряшек. С обиженным видом и наигранно шаркая тапками по полу, она направилась к двери своей квартиры. «Но ты мне все расскажешь. Я от тебя не отстану». «Даже не сомневаюсь», — устало проговорила Оля. Вошла в квартиру, включила свет, закрыла дверь и прислонилась спиной к стене. Мысли снова вернулись к страстным объятиям с профессором. «Интересно, есть ли у него подружка?» А совет соседки не казался теперь бессмысленным. Этот мужчина определенно нравился Ольге, и раз он целовал ее, значит, не так уж ему были неприятны дефекты ее внешности. Может, не стоило его отталкивать? «Боже, это твой преподаватель, Оля! О чем ты думаешь?» Внизу живота опять сладко заныло. От воспоминаний о том, как он сжимал ее тело в темноте, закружилась голова. Девушка снова будто ощутила на себе тяжесть его сильных рук и направленный на нее обжигающий взгляд. Снова почувствовала, как его напряженный твердый член упирается ей в бедро. «Господи, да что со мной такое?» Алексеева скинула туфельки и метнулась в ванную, включила воду и начала торопливо скидывать одежду. В этот момент ее ждало новое удивительное открытие. Ее белье было мокрым насквозь от желания. Такое со студенткой-отличницей приключилось впервые. Даже когда ее бывший парень Артур пытался ласкать ее пальцами через одежду, с ней ничего подобного не происходило.